Эпилог. За окном такой снег кружится. Ничего не предвещало. Мы смотрели прогноз несколько дней подряд. Особенно Мишина мама. И тут с раннего утра все небо заволокло серыми тучами. И кружевные снежинки полотном посыпались на каменные дорожки, скамейки, деревья и крыши автомобилей. Отхожу от зеркала, шурша подолом длинного белого платья, идеально подогнанного под мой рост и севшего на меня по размеру. На кружевном корсете переливаются бусины, а юбка колоколом спускается вниз. Аккуратная, не слишком пышная, видны лишь острые носки кремовых туфель. Ажурные рукава комфортно закрывают плечи и руки. Я в восторге от этого платья, хоть и думала, что больше не посмею надеть белое, ведь это цвет невинности, чистоты, а я... Меня переубедили. Почти. Мой будущий муж и одна замечательная женщина, Марина Константиновна. Пока Королева. Но мы с Мишкой втайне надеемся, что она все же вернет себе фамилию Тарасовых. С улыбкой вспоминаю, как она зашла в свадебный салон со словами. «Так, моему ребенку нужно идеальное платье». Посмотрели на нас очень удивленно. Внешне мы близко не тянем на маму и дочку, но у меня слезы на глаза навернулись, потому что с ней я вновь почувствовала себя немножко ребенком, и у меня действительно появилась мама. Сейчас она где-то внизу. Мне пока нельзя выходить. Наблюдаю за происходящим во дворе из Мишкиной комнаты. Сердце бьется так сильно, что пробивает в корсет, и он подрагивает вместе с грудью. Я наполнена от пальчиков на ногах до макушки восхитительными теплыми эмоциями, предвкушением чего-то хорошего. У меня нет страха, что, выйдя замуж за Мишу в свои 18, моя жизнь на этом закончится. Все наоборот. Невыносимый, напористый и такой настоящий Тарасов дает мне кислород. До него я и не дышала ни единого дня полной грудью, лишь боялась. Миша говорит, что у нас все только начинается. И это правда. Я ему верю. Я его чувствую. Чистые отношения без лжи и грязи. Разве о таком я смела мечтать, когда бежала из родительского дома? Мишка подарил мне эту возможность. Я снова вижу свое будущее. В нем у меня есть образование, работа, любимый мужчина и даже дети. С ним я бы хотела детей. Они не станут ограничением нашей свободы. Они подарят моему медведю крылья. Провожу подушечками пальцев по тонкой, приятной на ощупь ткани. Выдох рвется на лоскутки и отпечатывается мутным пятнышком на стекле. Открываются ворота. Во двор въезжают машины. Мой Мишка с отцом на том самом внедорожнике. За ними друзья, наши. Теперь так. Тарасовы выходят на улицу. Красивые оба такие, в костюмах. Прикрывая рот от удивления, увидев подошедшего к ним ворона. Он тоже в костюме, как и обещал. Мишка смеется, пожимая ему руку. Ваня, Дима, Илья, Назар — все очень стильные. Грановский в белой рубашке и пиджаке смотрится шикарно. Рядом с ним невероятно нежная, моя самая лучшая подруга Ульяна. Как всегда, он держит ее за руку. Лиза, собранными в прическу волосами, в длинном платье под цвет ее глаз и короткой шубке тоже восхитительно. Никого чужого или лишнего. Все такие искренние и настоящие, что мне снова хочется плакать. Щемящие эмоции так трудно удержать внутри. Это же не сон? Это же правда не сон? Димка с Ваней поднимают взгляд на мое окно. Хитро переглядываются. Открываю двери машины, на которой они приехали, и мое сердце замирает. На всю улицу начинает играть. Без пяти минут жена, невеста, навсегда моя одна, ты честно. Для других на сердце нет там места. Наша свадьба, два кольца, мы с тобою до конца. Мишка смеется, ловит меня взглядом, машет снизу рукой. От волнения переступает с ноги на ногу, делая полшага назад. Его губы двигаются под припев, моргая влажными ресницами. «А ну-ка!» В комнату входит его мама. Оттягивает меня от окна и показывает им всем кулак. «Тихо, тихо, девочка. Не плакать». Помогает мне аккуратно вытереть слезы, чтобы не испортить макияж. «Все хорошо, поняла? Ты наша теперь. Никто тебя здесь не обидит. Ничего не бойся. Разволновали мне ребенка. Давай помогу». Надевает на меня мягкую белую шубку. закрепляет фату на краю собранных волос. «Посмотри, какая ты невероятная куколка!» Разворачивает меня к зеркалу. «Сын мой с ума по тебе сходит. Это навсегда. Поверь мне, как бывшей жене Тарасова. У них все мужики такие. Дед с бабушкой всю жизнь прожили вместе и ушли друг за другом. И Миша такой же. А Евгений Михайлович?» Скромно улыбаюсь. «И он такой же, только тссс!» Прикладывает палец к губам. Официально я его еще не до конца простила. Провожу пальцами возле губ, изображая замочек. Вот и славно. Хоть одна девчонка дома есть, можно поговорить. Подмигивает Марина Константиновна. Там регистратор приехала. Ты готова? Да. На секунду закрываю глаза, делаю вдох и выхожу из комнаты. Придерживая платье, спускаюсь по лестнице. Фотограф просит меня замереть и делает несколько снимков. «Ну скажи, у нас очень хорошенькая девочка». Улыбнувшись мужу, Марина Константиновна облокачивается на его локоть. «У сына есть вкус. Весь в отца». Широко улыбается в ответ Евгений Михайлович. Мишка волнуется. Шепчет ей, но я слышу. «Пойду обратно к ним. Ждем вас». Сердце начинает биться еще чаще. Меня под руку берет Мишина мама и выводит на застеленное свежим снегом крыльцо. «Дыши!» — шепчет Марина Константиновна. «Точно, надо дышать. Глубоко вдыхаю». В легкие попадает морозный воздух, щеки опаляют алым. Друзья стоят с обеих сторон от дорожки. В конце живого коридора квадратная арка, украшенная заснеженной хвоей. Запах стоит невероятный. Рядом с Мишей отец. Хлопает его по плечу и подталкивает вперед. Его? Наша мама? Медленно ведет меня под руку навстречу самому невероятному парню в моем странном мире. Он смотрит на меня восторженно. Вокруг улыбаются друзья. Марина Константиновна передает мою руку в руку сына. Накрывает наши ладони своей. «Береги ее, Мишка», — строго говорит сыну. «Обещаю», — отвечает, глядя мне в глаза. Мама отпускает наши руки. Замечаю, как блестят слезы в ее глазах. Она быстро отводит взгляд, а мы идем к арке. Регистратор говорит много красивых слов. От нас звучит синхронное «да». Миша надевает кольцо мне на пальчик. Я надеваю ему такое же, только чуть шире. На обоих гравировка. Честность, верность, любовь. «Жена!» Он счастливо улыбается и наклоняется к моему лицу. Нам свистят и хлопают, пока мы целуемся, нежно ласкаясь губами. Снег все еще кружится над нашими головами. Оседает на волосы, мою шубку и его пиджак. На улице мороз, но нам не холодно. Нам невероятно хорошо и гармонично. Будто соединились две половинки, ранее одиноко блуждающие во вселенной. Парни снова включают музыку. Мишка, почти не отрываясь от моих губ, подпевает. «Научи меня дышать правильно, вдыхая нежность, не выдыхая никогда. Разучи меня плыть против течения, это мучение. Претендую на любовь твою сильную. Разделим на двоих судьбу и фамилию». Поднимает на руки, кружит по трек и аплодисменты друзей. «Идеальная пара». Слышим сквозь оглушающую эйфорию. Оглядываемся. Я застываю в удивлении, увидев Аленку в пышном белом платье и тоже шубке. Дамиль в строгом костюме держит на руках тепло одетую Ясмину. «Поздравляем!» Мне протягивают букет нежных белых лилий. От парней отделяется Ваня и вручает Алене кремовые розы. «И мы вас!» Склоняет голову и отходит к парням. Новая семья Айдаевых демонстрирует свои обручальные кольца. «Так вышло?» Мишка шепчет мне на ухо. Что из тех самых близких, кого они хотели позвать на свадьбу, у них есть только мы и... Айдаевы расступаются. Я впиваюсь своему медведю в руку, чтобы не упасть в обморок. «Саид!» Сглатываю, делая шаг назад. Миша удерживает меня за талию. «Сюрприз!» — шепчет муж. Мой средний брат с огромным букетом алых роз идет к нам. Я не дышу, глядя в его темные глаза. «Поздравляю, сестра!» Протягивает охапку цветов. Мишка забирает, передает Назару, стоящему ближе всего к нам. «Спасибо!» — жмусь к Мише. «Он помогал нам. — ошарашивает Дамиль. «Если бы не Саид, в той гонке участвовало бы гораздо больше людей. Мы бы не справились». «Аиша, все изменится теперь», — уверенно говорит Саид. «Нашего отца, его убили 3 дня назад. Теперь я глава клана. Дамиль будет помогать мне. Мы сделаем все, как хотели. Должно получиться». Внутри меня ничего не дергается от новости о гибели отца. Я бессовестно испытываю облегчение. Тирана, убийцы, больше нет. Моего старшего брата Есина тоже. И по нему не плакала. Проклятая собственной семьей. Что с меня взять? Делаю шаг к Саиду. «Можно?» Тяну к нему руки. Он сам меня обнимает, вдыхая родной запах и тру щекой о его черный пиджак. Мы никогда раньше не обнимались. Только если совсем маленькими. Но я не могу вспомнить, было ли это правдой, или мне просто иногда хотелось внимания и тепла старших братьев. Саид целует меня в лоб и передает мою руку мужу. Мне вдруг кажется, что именно сейчас ритуал бракосочетания завершен полностью. Спасибо, Михаил. Брат протягивает раскрытую ладонь моему мужу. Миша отвечает на рукопожатие. Искренне поздравляет Дамиля и Алену со свадьбой. Я тоже обнимаю девушку, с которой мы пережили столько страха в том домике в горах, пока ждали возвращения наших мужчин с жуткой ночной бойни. «Ну все, дети, пойдемте в дом, хватит мерзнуть», — зовет нас мама. Мой медведь подхватывает меня на руки. Дамиль передает Ясмину Ваньке. Тот смешно округляет глаза и пытается аккуратно пристроить малышку на согнутом локте. «Я не умею», — шепчет Ваня нервно, но обаятельно улыбаясь. На помощь приходит Илья, забирает у него девочку. Адамиль поднимает Аленку на руки и несет вслед за нами в дом. Парни снова заряжают. «Навсегда моя одна, ты честна. Для других на сердце нет там места. Наша свадьба, 2 кольца, мы с тобою до конца». «Мы с тобою до конца», — шепчет мне в губы Мишка, опуская на пол в просторной гостиной. «До конца». Счастливо улыбаюсь ему.